Глава 9. Провинция Виктория. Было 23 декабря 1864 года. Декабрь, такой унылый и хмурый в северном полушарии, должен был бы называться июнем на австралийском материке. Ведь с астрономической точки зрения здесь 2 дня назад наступило лето. Начиная с 21-го, время пребывания солнца над горизонтом ежедневно сокращалось на несколько минут. Таким образом, это новое путешествие Гленарвана должно было совершиться в самое жаркое время года, под почти тропическими лучами солнца. Совокупность английских владений в этой части Тихого океана носит название Австралазии. Сюда входят Новая Голландия, Тасмания, Новая Зеландия и несколько соседних островов. Сам же австралийский материк делится на несколько обширных колоний провинций, очень отличающихся друг от друга как по величине, так и по своим природным богатствам. При взгляде на современную карту Австралии бросается в глаза прямолинейность границ австралийских провинций. Очевидно, англичане проводили их, нисколько не сообразуясь ни с горными склонами, ни с течением рек, ни с различием климата, ни с разноплеменностью населения. Эти колонии и провинции представляют собой примыкающие друг к другу прямоугольники, напоминающие мозаику. Во всех этих прямых линиях и прямых углах чувствуется не столько рука географа, сколько рука геометра. Только берега с их разнообразными изгибами, бухтами, мысами, заливами протестуют своей очаровательной неправильностью от имени природы против этой прямолинейности. Это сходство между картой Австралии и шахматной доской вызывало заслуженные насмешки Жака Паганеля. Если бы Австралия была французской колонией, то французские географы, конечно, не проявили бы такой страсти к угольнику и рейсфедеру, — говорил он. Обширный австралийский остров делится в настоящее время на 6 колоний провинций. Новый Южный Уэльс — столица Сидней, Квинсленд — столица Брисбен, Виктория — столица Мельбурн, Южная Австралия — столица Аделаида, Западная Австралия — столица Перт и, наконец, Северная Австралия — пока не имеющие столицы. Колонистами заселены лишь побережья. Почти нет сколько-нибудь значительных городов дальше 200 миль вглубь страны. Что же касается центральной части материка, представляющей собой по величине 2/3 Европы, то она еще почти не исследована. К счастью, 37-я параллель не проходит через эти беспредельные пустыни, через эти недоступные области, уже стоившие науке стольких жертв. Гленарван не смог бы их преодолеть. Его интересовал лишь юг Австралии. Надо было пройти часть провинции Южная Австралия, затем провинцию Виктория во всю ее ширину и, наконец, перебраться через вершину опрокинутого треугольника, представляющего собой провинцию Новый Южный Уэльс. От мыса Бернулли до границы провинции Виктория около 62 миль. Это расстояние можно было свободно покрыть в 2 дня, и Айртон рассчитывал к вечеру следующего дня уже расположиться на ночлег в Эппли, самом западном городе провинции Виктория. Обычно в начале всякого путешествия как всадники, так и лошади проявляют некоторую пылкость. Против воодушевления первых ничего нельзя было возразить, но против вторых понадобилось умерить. Тот, кому предстоит далекий путь, должен беречь силы животного, на котором едет. Поэтому было решено проезжать в среднем не больше 25-30 миль в день. К тому же приходилось соразмерять ход лошадей с медленным шагом быков, этих настоящих живых машин, теряющих во времени то, что они выигрывают в силе. Колымага со своими пассажирами и провиантом была ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли разъезжать по сторонам, но не должны были слишком удаляться от колымаги. Вообще, так как для всадников не было установлено никакого определенного порядка езды, каждый мог до известной степени действовать по своему усмотрению. Охотники рыскали по равнине за дичью, любезные кавалеры беседовали с обитательницами колымаги, философы философствовали. Паганель, совмещавший в себе все эти качества, должен был поспевать и поспевал повсюду. Переезд через провинцию Южной Австралии оказался малоинтересным. На протяжении нескольких миль ряд невысоких пыльных холмов чередовался с пустырями, называемыми в этом краю бушами, и с лугами, где виднелись группы кустов с остроконечными солоноватыми листьями, излюбленным лакомством овец. Между столбами телеграфной линии, недавно соединившей Аделаиду с побережьем, мирно паслись свиные рыла, овцы со свиными головами, встречающиеся только в Новой Голландии. Эти равнины удивительно напоминали однообразные аргентинские пампасы. Такая же, как там, ровная, поросшая травой земля, такой же резко врисовывающийся на фоне неба горизонт. Мак-Набс уверял, что они будто и не покидали Южной Америки. Однако Паганель утверждал, что местность скоро должна измениться, и его спутники, полагаясь на слова географа, стали ждать чего-то чудесного. В 3 часа наш отряд очутился на обширной безлесной равнине, так называемой равнине москитов. Географ имел удовольствие убедиться в правильности этого названия, и путешественники, и их лошади очень страдали от непрекращавшихся укусов этих назойливых двухкрылых. Избежать укусов было невозможно. Легче было смягчить их нашатырным спиртом из походной аптечки. Паганель, выйдя из терпения, проклинал надоедливых москитов, не перестававших жалить его. К вечеру несколько живых изгородей из акаций придали равнине более веселый вид. Тут и там поднимались группы белых каменных деревьев. Далее показались недавно проложенные колеи, а затем стала попадаться растительность, вывезенная из Европы. Оливковые и лимонные деревья, вечно зеленые дубы, наконец, потянулись изгороди. В 8 часов вечера быки, подгоняемые заостренной палкой Айронта, добрались до стоянки Red Gum. Словом, стоянка здесь называется «место, где разводится скот», представляющий собой главное богатство Австралии. Местные животноводы зовутся скваттеры, то есть люди, садящиеся на землю. И в самом деле, первое, что делает усталый колонист после своих скитаний по необъятным равнинам, он садится на землю. Стоянка Red Gum была невелика, но приняли здесь Гленарвана очень радушно. Под кровом этих уединенных жилищ путешественника всегда угощают, и в лице австралийского колониста он всегда находит гостеприимного хозяина. На следующий день Айртон запряг своих быков уже на рассвете. Ему хотелось в тот же день добраться до границы Виктории. Местность постепенно становилась неровной. До горизонта волнообразно тянулись холмики, усыпанные красным песком. Казалось, что на равнину наброшен огромный красный флаг, складки которого раздуваются ветром. Малли, род сосен с прямыми гладкими стволами, простирали свои темно-зеленые ветви над тучными лугами, где бегало множество веселых тушканчиков. Дальше потянулись обширные равнины, поросшие кустарником и молодыми каменными деревьями. Потом на смену им появились отдельные деревья, первые представители австралийских лесов. По мере приближения к границам Виктории вид местности все более изменялся. Путешественники почувствовали себя в новой стране. Они неизменно двигались по прямой линии, и никакое препятствие на пути, ни озеро, ни гора, не принуждало их превратить эту линию в кривую или ломаную. Они неуклонно осуществляли на практике геометрическую теорему, двигались по кратчайшему расстоянию между двумя точками. Об усталости и затруднениях не могло быть и речи. Всадники соразмеряли свой марш с медленным шагом быков, а эти спокойные животные, хотя и передвигались не очень-то быстро, но зато никогда не останавливались в пути. Сделав таким образом в 2 дня переход в 60 миль, караван прибыл 24 декабря вечером в Эпли, ближайшей границы город провинции Виктория, расположенный в округе Виммера, под 141 градусом долготы. Айртон остановил Коломагу перед харчевней, носившей за неимением лучшей гостиницы громкое название «Отель Короны». Был подан горячий ужин, состоявший из разных блюд, приготовленных исключительно из баранины. За этим ужином много ели, но еще больше разговаривали. Желая ознакомиться с особенностями австралийского материка, спутники Паганеля засыпали его вопросами. Географ не заставил себя просить и охотно принялся рассказывать о провинции Виктория, по его словам, называемой также «Счастливой Австралией». «Неверное название», — заметил при этом Паганель. «Было бы ближе к истине назвать эту провинцию «богатой Австралией», ибо о странах можно сказать, как и о людях. Богатство не дает счастья. Благодаря своим золотым приискам Австралия попала в лапы свирепых хищников-авантюристов. Вы сами это увидите, когда мы будем проезжать через золотоносные земли». «Кажется, колония Виктория существует не так давно?» – спросила Элен. «Да, она основана всего каких-нибудь 30 лет назад, а именно 6 июня 1835 года, во вторник. «В четверть восьмого вечера», — добавил майор, любивший подтрунить над географом по поводу точности приводимых им дат. «Ошибаетесь», — серьезно возразил географ. «В 7:10 Бэтмен и Фалкнер основали поселение Порт-Филипп у той самой бухты, где теперь раскинулся большой город Мельбурн. В течение первых 15 лет эта колония входила в состав провинции Новый Южный Уэльс и имела общую с ней столицу Сидней. Но в 1851 году она выделилась в отдельную независимую провинцию, получившую название Виктория. И она значительно окрепла и развилась с тех пор?» — спросил Гленарван. «Судите сами об этом, мой друг», — ответил Паганель. «Я приведу вам цифры, новейшие статистические данные. А чтобы не говорил Макнапс, я ничего не знаю более красноречивого, чем цифры». «Приводите», — промолвил майор. «Начинаю». В 1836 году колония Порт-Филипп насчитывала 244 жителя, а в настоящее время население провинции Виктории достигло 550 тысяч человек. 7 миллионов виноградных кустов приносят ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина. 103 тысячи лошадей носятся по ее равнинам и 675 272 штуки рогатого скота пасется на ее беспредельных пастбищах. «А имеются ли здесь свиньи?» — поинтересовался Макнапс. «Имеются. С вашего позволения, их здесь 79 625. «А сколько тут баранов, Паганель?» 7 150 943, Макнапс. Считая и того, которого мы в данную минуту и едим, Паганель?» «Нет, без него, ведь 3/4 его мы уже уничтожили». «Браво, браво, господин Паганель!» — весело смеялась Элен. «Надо сознаться, что вы в совершенстве знаете все, что относится к географическим вопросам. И сколько бы ни старался наш кузен Макнапс, ему не удастся поставить вас в тупик. Что ж, это моя профессия — знать все эти вещи и при надобности сообщать о них вам. Поэтому вы можете поверить мне, если я скажу вам, что в этой необыкновенной стране нам предстоит увидеть немало чудесного». «Однако до сих пор», — начал Макнапс, любивший подзадоривать географа. «Да подождите вы, нетерпеливый майор!» — воскликнул Паганель. «Вы едва успели перешагнуть через границу, а уже начинаете досадовать. А я говорю, повторяю вам, клянусь вам, что этот край самый любопытный на всем земном шаре. Его возникновение, природа, растения, животные, климат, его грядущее исчезновение — все это удивляло, удивляет и удивит всех ученых мира. Представьте себе, друзья мои, материк, который, образовываясь, поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как какое-то гигантское кольцо. Материк, где, быть может, в середине имеется наполовину испарившееся внутреннее море, где реки с каждым днем все больше и больше высыхают, где не существует влаги ни в воздухе, ни в почве, где деревья ежегодно теряют не свои листья, а кору, где листья обращены к солнцу не своей поверхностью, а ребром, и не дают тени, где лес часто не способен гореть, где каменные плиты тают от дождя, где леса низкорослы, а травы гигантской вышины, где животные необычны, где у четвероногих имеются клювы, как у ехидны и утконоса, что заставило ученых создать особый класс птиц и зверей, где у прыгуна, кенгуру лапы разной длины, где у баранов свиные головы, где лисицы порхают с дерева на дерево, где лебеди черного цвета, где крысы вьют себе гнезда, где птицы поражают разнообразием своего пения и своих способностей. Одна подражает бою часов, другая — щелканью бича почтовой кареты, третья — точильщику, четвертая отбивает секунды, точно маятник часов. Есть такая, которая смеется утром при восходе солнца, и такая, которая плачет вечером при его заходе. Самая причудливая, самая нелогичная страна из всех когда-либо существовавших. Земля парадоксальная, опровергающая законы природы. Ученый-ботаник Гримор имел полное основание выразиться о ней так. Вот она, это Австралия. Какая-то пародия на мировые законы, или, вернее сказать, вызов, брошенный в лицо остальному миру. Эта триада, стремительно произносимая Паганелем, казалось, никогда не кончится. Красноречивый секретарь географического общества уже не владел собой. Он несся все вперед и вперед, отчаянно жестикулируя и при этом так размахивая вилкой, что его соседям по столу положительно грозила опасность. Наконец голос его был заглушен громом аплодисментов, и он умолк. Конечно, после всего этого перечисления особенностей австралийского материка никому не пришло в голову задать географу еще какие-либо вопросы. Только майор спросил-таки своим неизменно спокойным голосом. «И это все, Паганель?» «Нет, представьте, не все!» — воскликнул с новым азартом ученый. «Как? В Австралии есть что-нибудь еще более удивительное?» — спросила заинтригованная Элен. «Да, ее климат. Он своими особенностями превосходит все, о чем я упоминал». «А именно!» — раздалось со всех сторон. «Я не говорю уж о том, как богат воздух, Австралия кислородом и беден азотом. Не говорю также об отсутствии влажных ветров вследствие того, что пассаты дуют параллельно побережью. Не говорю и о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью и разными хроническими болезнями, здесь неизвестны. Однако это является немалым преимуществом», — заметил Гленарван. «Без сомнения, но, повторяю, я не это имею в виду», — ответил Паганель. «Здесь климат обладает свойством прямо-таки неправдоподобным». «Каким же?» — заинтересовался Джон Манглс. «Вы ни за что мне не поверите». «Поверим!» — воскликнули заинтересованные слушатели. «Ну так он...» «Что он?» «Благотворно действует на нравственность». «На нравственность?» «Да», — с убеждением ответил ученый. «Он благотворно действует на нравственность. В Австралии металлы не ржавеют на воздухе. То же происходит и с людьми. Сухой и чистый воздух здесь быстро все выбеливает. В Англии подметили это свойство здешнего климата, почему и решили ссылать сюда людей для исправления». «Как? В самом деле такое влияние чувствуется?» — спросила Элен Гленарван. «Да, оно заметно и на животных, и на людях». «Вы не шутите, господин Паганель?» «Нет, не шучу. Даже австралийские лошади и рогатый скот, и те послушны. Вы сами в этом убедитесь». «Не может быть. Но, тем не менее, это так. Преступники, переселенные в эту живительную, оздоровляющую атмосферу, через несколько лет духовно перерождаются. Это известно филантропам. В Австралии все люди делаются лучше». «Но тогда каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и без того же хороший!» — улыбаясь, проговорила Элен. «Ха, я стану превосходным! Просто превосходным!» — ответил географ.